Глава 22. Молва. «Высадите меня у продуктового магазина, пожалуйста», — попросила Катя Долидзе, когда они ехали обратно. «Вон там». «Давайте лучше я отвезу вас домой». Долидзе не спешил тормозить. «Нет, спасибо». К вам домой. А вы что подумали?» «Ничего, спасибо, мне нужно в магазин». Машина остановилась, Катя вышла. «Всего хорошего, Варламов Тандилович». «Такой вечер, погоды такие, а вы от меня убегаете. А между прочим, мы не все еще с вами обсудили. А хотите, на озере продолжим наш разговор?» Катя отступила от края тротуара и помахала ему рукой. «Гудбай». Из магазина, отягощенная сумкой, она бодро зашагала в отдел. «Все новости Марьяне. Кому же еще?» У Марьяны в кабинете велся допрос. Открыв дверь, Катя увидела за столом напротив Марьяны очень полную пожилую женщину в очках. Одета она была в спортивный костюм. «Так, значит, этот самый Василий снова был у вас?» — спросила Марьяна, не отрываясь от протокола. «Был 2 дня назад. Я из кухни-то гляжу, батюшки, а он по дорожке, значит, идет себе в развалочку, в сад направляется, а в калитку-то не звонил. Я-то ему не открывала, и Светлана не открывала, я бы услыхала. Потом гляжу, а они в саду говорят о чем-то. А потом Свет пришла, попросила меня отыскать строгий ошейник». «Что? Строгий ошейник?» — удивилась Марьяна. «Ну да, это Вулкана нашего». «Хороший был пес», — собеседница Марьяны покачала седой головой. «Да вот только после смерти Владлен Ермолаевича испортился в конец. Зачах. Затасковал, отощал нижрамшта. Ну, Свет и решил его, того, с рук, мол, долой, в лечебницу усыпить. Принесла я ошейник, намордник, и этот забрал его. Мамонтов? Ну да, Василий», — старуха кивнула. «А в котором часу был у вас Мамонтов, припомните, пожалуйста, поточнее, Павла Сергеевна», — попросила Марьяна. «В котором? Да перед самым обедом, часа, наверное, в 2. Я на кухне была, фарш делала для котлет. Свет его сама до калитки проводила». «И больше он не приходил?» «Нет». «И не звонил Светлане Петровне?» «Ну откуда же я-то знаю? Может, и звонил? У нас дом телефонов-то много, и такие, и сотовые есть». «А в тот вечер Светлана Петровна дома была?» «Да, а где же еще? Вдова, муж только схоронила. Не до гостей, гулянок. Телевизор мы с ней допоздна смотрели». «А вообще, кто звонил в эти дни вам домой?» «Ну, это когда я трубку-то брала». «Ну, конечно, подруги Светы звонили. Зинаида да Нателла. Они молодцы, душевные. Не оставляют ее одну в горе. Потом...» «Да, вчера цельный день Арест Григорьевич все названивал». «Усольский?» «Ну да. Только Свет он не застал. Она к Зинаиде уехала еще днем. У той день рождения был. Не положено, конечно, вдове-то до 40 дней такое. Но тут ведь свои люди, родные. Не банкет какой, так просто, скромно, тихо. Одной-то дом сидеть, реветь. Этак с ума сойти можно». Домработница Авдюковых Павла Сергеевна Школьникова, а это, как поняла Катя, была никто иная, как она, чисто по-женски, противореча самой себе, вздохнула. «Эх, жизнь наша вдовья. Я-то хорошо это понимаю. Сама мужа схоронила. Он у меня военный был, прапорщик. Еще у отца Светланы личным шофером был». «Здравствуйте», — запоздало поздоровалась Катя, вклиниваясь в паузу. «Простите, что перебиваю вас. Вы, наверное, давно Светлану Петровну и ее подруг знаете?» «Давненько», — домработница усмехнулась. «Студентками они еще были. Девчонки бойкие. Наш-то Свет потише. Отец ее строго воспитывал, а эти две, Зинаида с Нателлой, сорви головы были, особенно Нателла. И коньки, и лыжи зимой, и танцы до утра под магнитофон, и машину она раньше всех отцовскую выучилась водить. Наш-то Светка до сих пор не может, хоть и права имеет. Дороги, говорит, тетя Паша, боюсь». «А вы знали мужа Зинаиды Александровны?» — спросила Катя. «Михаила Анатольевича-то? Конечно, знала. Человек был самостоятельный. Он администратором был. Концерты разные для артистов устраивал. Его вся Москва знала. Собой был красавец, волосы, фигура, прям картинка. Хорошо они жили в достатке. Потом разладилось у них. Слыхала я еще тогда, что он с иностранкой какой-то сошелся. Вроде американкой. Богатая, уехать его манила с собой. Ну и не уехал он никуда. На машине разбился, бедный. В аварию попал. С грузовиком столкнулся, потому как заснул за рулем. Выпил, наверное, ну и сморил его. Выпить-то он любил. Бывал, как закатятся они всей компанией в ресторан. Зинаида тогда почернела прям вся с лица. Видел я ее. Прям не узнать было, так убивалась. Жалела мужа-то, несмотря на измену его. «Что это ты вдруг про покойника речь завела?» — спросила Марьяна, когда Школьникова покинула кабинет. «А что это ты по второму кругу домработницу начала допрашивать?» «У меня прием такой выработан. Я не сразу все вопросы свидетелям задаю. Одно убийство — одни вопросы, второе убийство — другие вопросы. Слышала, что домработница сказала? В день убийства Лосева Мамонтов появился в доме Авдюковых. Они общались с вдовой. Забрал собаку. Черт, при чем тут собака?» «А я разговаривала с Долидзе», — сообщила Катя и вкратце передала суть беседы. «Вот, а ты не веришь в дуэль», — закончила она. «Все равно это чушь. Хотя, как занятно все складывается. Муж, жена, Мамонтов. Мужа травят как крысу, а перед убийством охранника снова таинственное рандеву. Но вообще-то что-то во всей этой истории не то. Чего-то чересчур, а чего-то не хватает. Причем самого главного. На, Катюш, прослушай, это запись допроса Усольского». В кабинете зазвучал раздраженный дуэт двоих голосов. Катя слушала внимательно. «Ну и как, на твой взгляд?» — спросила Марьяна, когда дуэт на пленке стих. «Битва титанов», — Катя вздохнула. «Знаешь, я вообще-то за судебное следствие, за состязательный процесс, а это бумажная говорильня ради протокола. Когда нет улик и фактов, любые разговоры такого рода только вредны. Меня взбесил этот павлин. А жены-то своей как огня заметь боится. Как взвился, когда понял, что история с Алиной может наружу выплыть». Марьяна криво усмехнулась. «Все они одинаковы, сволочи». «Не из-за этого ли Нателла Георгиевна с собой хотела покончить?» — сказала Катя. «Не стоят они того, чтобы с крыши из-за них прыгать. Я бы на ее месте там в Риме этого кобеля с крыш спихнула. Был арест и нет ареста. Аривидерчи, Рома». «Давай-ка на сегодня закругляться», — предложила Катя устало. «Что-то тошно мне, Марьян. Впечатлений полна коробочка, толку вот никакого. Нам глюкозы с тобой не хватает, наверное. С тех пор, как Вадька мой уехал, я дома ничего не готовлю. И теперь инстинкт толкает меня на кухню, к привычному нашему месту, к плите». Катя извлекла из сумки купленный в магазине лоточек с сырым расплющенным цыпленком табака. Только чтобы он сверху зажарился с корочкой, его надо чем-нибудь тяжелым прижать. «Сейчас найду что-нибудь». Марьяна порылась в сейфе и достала оттуда бронзовую куколку. Это был бюст Феликса Эдмундовича, некогда украшавший в присутственно-правоохранительных учреждениях каждый кабинет, а ныне сосланный с глаз долой. «Вот это будет в самый раз. Увесистый. Потом помою, если закоптится». Варламов Тандилович Долидзе, расставшись с Катей, поехал не домой. Не тот был вечер, чтобы проводить его в душной мастерской. Не то было настроение. В магазине у бензоколонки он купил бутылку шампанского. Въезжая в Москву, остановился еще раз и купил у метро букет роз. Скоро он уже парковался в хорошо знакомом ему дворе, а через минуту уже звонил в дверь квартиры Зинаиды Александровны. Та открыла не сразу, а когда открыла, наконец, оказалась в банном полотенце с мокрой головой. «Варлам, ты? Господи, а я думаю, кого это несет на ночь глядя? У нас сегодня воду горячую отключили, черт бы их побрал совсем!» Зинаида Александровна погрозила кулаком. «Жить я никакого. Подожди минуту». Она метнулась в ванную, крикнула уже оттуда. «Я пока голову мою, ты посиди, отдохни. Там у меня на кухне кастрюля греется. Как крикну, подашь». Долидзе щелкнул каблуками и склонил голову в офицерском поклоне. Бутылку шампанского и букет роз веником он держал под мышкой. «С прошедшим тебя днем, ангела, Зина!» «Спасибо! Я надеюсь, ты не обиделся, что я тебя вчера не позвала?» «Нет». Долидзе положил розу в двери ванной. «Так даже лучше вышло. Мы на пару с Батоном тебя сейчас поздравим. Эй, Батон, где ты там? К ноге?» Зинаида Александровна, чертыхаясь, загремела кастрюлями в ванной. Долидзе водрузил бутылку шампанского на столик у дивана. По-хозяйски достал из горки хрустальные бокалы. Тут на зов явился заспанный, похожий на сову, кот Батон. Долидзе он уважал чрезвычайно, а потому с приятным мурлыканьем потерся его пыльный ботинок, потом пружинисто вспрыгнул на колени. «Все толстеешь, брат», — по-свойски осведомился Долидзе, почесывая кота за ухом. «Мрррр», — ответил Батон. «Се ля ви». «Ожирение первой степени схлопочешь, чучело. А глаза-то у тебя желтые, хитрющие. Ну, как вам тут живется-то?» Долидзе оглядел комнату. «Тесные хоромы-то. Надо, надо вам, Батон, с хозяйкой на старое гнездо перебираться. Или на новое, смотря по желанию». Батон потерся широким лбом о его руку. Он был полностью согласен. «А кукла-то, а? Как новые?» Долидзе потянулся к подоконнику, где сидели в чинном отдалении друг от друга кукла-рыцарь и кукла-дама. «Что, брат?» Он поднял рыцарю опущенное забрало. «Теперь туго винт ходит, надо ослабить немного». Кот Батон легонько запустил когти ему в колено. Жест означал: «Ты что? Нафиг тебе эти кукольные болваны, когда я тут?» «Варлаша, воду неси!» — скомандовала из ванной Зинаида Александровна. Кастрюля с кипятком оказалась адски тяжелой, дверь ванной не запертой. «Давай, Варлаша, осторожнее. Тяжелая, я сам поставлю. С ума сошел, я голая, а я закрою глаза. Вот так». Но и с закрытыми глазами он видел все. Вернулся в комнату, сел на диван, закурил. Потом открыл шампанское, налил себе, выпил. Зинаида Александровна, укутанная в махровый халат, появилась через четверть часа. «Хорош уже», — спросила она с улыбкой. «Где ты уже клюнул? Эх, Варлам! С днем рождения тебя!» Долидзе потянулся к ней и заключил ее в крепкие объятия. «Знаешь, у меня сегодня встреча была», — сказал он чуть погодя. «Следователь из милиции. Та, что тогда приходила». «И что?» — живо заинтересовалась Зинаида Александровна. «Ну и опять, значит, ко мне явилась, прямо как фея. Такая настырная девица. Я уж и так, и этак от нее отбивался. А она: давайте, — говорит, — продолжим нашу беседу на озере. Каково? Там луна, соловьи. Все ты врешь, Варлам». «Я вру? Конечно. Я вру! Не надоело тебе?» «Эх, Зинаида, давно замуж тебе пора, Варлаша». «За кого, подскажи?» «Да мало ли, женись хотя бы на этой фее милицейской. А что?» «Оригинально, очень даже оригинально. За дочку твою сойдет». «Ты знаешь, мой выбор сделан давно и бесповоротно». «Это не про ханже». Зинаида Александровна уже не улыбалась, смотрела в окно. На фоне сумерек чернели кукольные силуэты, рыцари и дама. «Так уж и не про ханже». «Совсем?» — спросил Долидзе. «Совсем, совсем, Варлаша. Ты только не обижайся. Это не ты, это я такая дура. Но и в 101-й раз я тебе отвечу. Замуж за тебя я не пойду. Мне и одного брака вот так хватило». Долидзе печально усмехнулся. «Надо было тогда за меня выходить, а не за этого твоего пижона. Он и женился на тебе по расчету из-за матери твоей, из-за вашей семьи, связей в артистическом мире. Всем это ясно было. Всем, кроме меня. Потому что ты слепая была, глядела на него как на солнце. А это был просто медяк». «Может быть», — Зинаида Александровна согласно кивнула. «Все мы в молодости ляпаем ошибки, потом расплачиваемся. Но, между нами говоря, у тебя тогда было столько баб, Варлам. Дивизия. Долидзе закрыл глаза. «Что ж», — сказал он, — «я думал, Новый год жизни женщины несет перемены, но на этом фронте без перемен». «А о чем вы говорили с этой девицей, следовательшей? Ведь ей что-то от тебя нужно было?» — спросила Зинаида Александровна. «Мы беседовали. Она мне сообщила поразительную вещь про Светкину дочку. Черт, я ведь ехал в том числе и для того, чтобы сказать тебе, и чуть не забыл». Долидзе покачал головой. «Старею, Зина. Клетки мозговые прямо пачками отмирают». «Так что же она тебе сказала?» — нетерпеливо повторила Зинаида Александровна.